Глава 15. Зима уходила. Солнце, наконец, выкатилось из-за края земли, засияло в небе. Радуясь встрече с городом, оно ярко светило, до боли в глазах отражаясь в каждой лужице, в каждом окне, рассыпалось солнечными зайчиками в бутылочных осколках. Город взбодрился, приосанился в его лучах, мрачные стены посветлели. А тихие, осторожные зимой коты хлопотливо забегали по дворам, держа хвост трубой. Полное сил мартовское солнце не сдавалось плохой погоде. Его лучи протыкали облака. Столько дел, столько дел! Растопить снег, согреть землю, оживить деревья. На душе у Жени тоже было солнечно. Диплом почти написан, и главное, скоро приедет Костя. Они снова будут вместе, и теперь уже не только вдвоем. Ведь кто-то уже поселился у нее внутри и будет жить там, пока ему не настанет пора появиться на свет. Не считая утренней тошноты, она чувствовала себя превосходно. Она любит и любима. Да была ли хоть одна женщина на свете так же счастлива, как она сейчас? Вот уж верно говорят. Не родись красивой, красота увянет. А ради счастливой счастье не обманет. Портрет Катеньки Кречетовой по-прежнему стоял на рояле. Встречаясь взглядом с погибшей красавицей, Женя опускала глаза и просила у нее прощения за свое счастье. А одним ярким солнечным утром, когда за окном зазвенела первая капель, тени в комнате легли так, что Катенькин взгляд показался Жене укоризненным. Она быстро собралась и поехала на кладбище. Мастерская располагалась поодаль от могил. Дверь крохотного домика с вывеской «Изготовление памятников» была заперта. Но рядом находился просторный сарай, и оттуда доносились жутковатые звуки, сопровождающие обработку камня. Пока Женя добиралась до кладбища, солнце ушло. Небо затянуло серой пеленой, стало промозгло и холодно. А ноздреватый снег все равно таял, сочился такой же серой, как небо, водой. Женя немного постояла, разглядывая готовые памятники, разложенные прямо на грязном снегу. Внезапно визг инструментов смолк. Из сарая вышел человек неопределенного возраста. Лицом он напоминал неандертальца. Наверное, чтобы скрыть это, человек отпустил окладистую бороду, но она только усиливала сходство. Вынув сигареты, он закурил, окинул Женю равнодушным взглядом и отвернулся. Она шагнула к нему и поздоровалась. Неандерталец молча кивнул в ответ. «Не могли бы вы мне помочь? Я ищу мастера, который делал один памятник. Правда, это было давно, 20 лет назад. Что случилось с памятником?» Неандерталец выпустил дым. «Ничего не случилось, просто я хотела бы поговорить с мастером. Памятник большой, приметный. Гранитная стела, на ней высечен портрет девушки и имя – Катенька Кречетова. Это от красной дорожки налево. Помню этот памятник. Вы знаете, кто его делал?» Ее собеседник бросил окурок в кучу мелкого мусора, неопределенно качнул головой, и, не сказав ни да, ни нет, ушел в сарай. Женя осталась стоять во дворе мастерской. Попереминавшись несколько минут с ноги на ногу, она подумала, что, возможно, ждет напрасно, ведь мастер ей ничего не обещал. Но отступать она не собиралась. Вот подождет еще немного и зайдет в сарай. Может быть, там найдется кто-нибудь более разговорчивый. Но это не потребовалось. Из сарая вышел новый персонаж, эдакий престарелый хиппи. Длинные седые волосы, схваченные резинкой, джинсовый костюм, тоже словно посидевший от старости. «Ты меня ждешь, девочка?» — спросил он неожиданно низким голосом. «Если вы знаете о памятнике Кате Кречетовой...» «Знаю. Моя работа». Вы помните хоть что-нибудь о Кате или о тех, кто ее хоронил?» Женя очень волновалась. «Хоть что-нибудь помните?» Мастер наморщил лоб. Его и без того покрытое морщинами лицо было удивительно подвижным. «Может быть, сохранились какие-то записи?» «Записи?» Мастер так непосредственно фыркнул, что Женя устыдилась своей глупости. «Никаких записей у меня, девочка, нет. А памятник мать покойницы заказывала. Плакала очень». «Дело в том, — быстро заговорила Женя, опасаясь, что мастер сейчас просто развернется и уйдет, как его коллега-неандерталец. Дело в том, что по документам покойницы с таким именем нет». «Нет? А ты сама-то знаешь, кого ищешь?» Женя рассказала, как нашла фотографию, увидела памятник, а в архиве выяснилось, что Екатерина Кречетова на кладбище не похоронена. Мастер задумался. «Такое бывает», — сказал он после паузы. «Наверное, покойница эта замуж вышла или развелась, а паспорт сменить не успела. Номер могилы знаешь?» Женя не знала. Ее собеседник тяжело вздохнул и зашагал в сторону могил. Потом вернулся и сделал Жене знак следовать за ним. Она еле поспевала за мастером, который в высоких армейских ботинках шел прямо по лужам. Впрочем, можно было не спешить. Он дошел до могилы, постоял несколько секунд и развернулся. Красивая девушка была. «Теперь пойдем в контору». Вскоре Женя оказалась в знакомом коридоре дирекции кладбища. Мастер без стука вошел в кабинет, не в тот, где сидела тетка в меховом жилете, а в соседний, и придержал дверь для Жени. Хозяйка этого кабинета была помоложе и посимпатичнее. Она улыбнулась мастеру. «Наташа, помоги девочке, вот номер могилы». Он написал на клочке бумаги несколько цифр и, не попрощавшись, ушел. Выслушав Женин рассказ, хозяйка кабинета предложила ей сесть и включила компьютер. Затаив дыхание, Женя следила за пальцами с ярко-красным маникюром, уверенно стучащими по клавиатуре. Наконец стук прекратился. В могиле захоронена Екатерина Викторовна Долгособурова. У Жени почернело в глазах. «Вам нехорошо?» Голос доносился словно откуда-то издалека. «Выпейте воды. Может быть, врача?» «Нет, спасибо». Зрение постепенно возвращалось. Женя с трудом поднялась со стула и направилась к выходу. В дверях опомнилась и обернулась. «Скажите, от чего она умерла?» Указан код черепно-мозговой травмы. Трясясь в переполненной маршрутке, Женя внимательно смотрела в окно, но ничего не видела. Хорошо, что она не в машине. Укрывшись от мира в уютном салоне, она не смогла бы держать себя в руках. Стала бы плакать, звонить Косте, требуя объяснений. Но нет, сначала надо все обдумать. Маршрутка остановилась у метро. Все вышли, поэтому вышла и она. Вместе со всеми спустилась под землю и села на скамейку возле колонны. Почувствовала дуновение воздуха, по рельсам побежало пятно света от фонарей приближающегося поезда. В детстве она соревновалась с отчимом, кто первый почувствует приближение поезда. Он всегда выигрывал, а потом научил ее, что состав выталкивает из тоннеля воздух. Нельзя раскисать. Ради ребенка она должна держаться. Еще не поздно все забыть. Нельзя жить прошлым, когда у тебя в животе будущее. Сейчас она сядет в поезд и, глядя в черное окно, убедит себя, что ошиблась. Катя оказалась однофамилицей мужа. Что в этом особенного? Мало ли Долгособуровых на свете. А путаницу с фамилиями легко объяснил мастер. Катя или была замужем за неким Долгособуровым и перед смертью с ним развелась, или, что с учетом ее юного возраста вероятнее, будучи урожденной Долгособуровой, вышла замуж за Кречетова, а поменять паспорт не успела. Вот и все. Никакой мистики. И Костя ни при чем. Выходя из метро, Женя почти себя убедила. Она будет хорошо питаться, много гулять, читать только добрые книги, а призраки прошлого оставит в прошлом. Ребенку нужен свежий воздух. Почему бы ей не снять номер в каком-нибудь загородном пансионате до возвращения мужа? Или лучше сегодня же позвонить риэлторше, продать квартиру и купить загородный дом, в Ломоносове, например. Женя нарисовала в воображении уютный садик и себя с малышом на руках на фоне клумбы пышных роз. Зачем ей жить в стенах, которые настраивают ее против собственного мужа? С такой же мыслью она вошла в квартиру. Надо уезжать отсюда. Нельзя, чтобы ее поглотила чужая судьба. Как бы вы ни жили, как бы ни страдали, вы давно мертвы. Мысленно обратилась она к призракам. Вас нет больше. Вы живете только в памяти людей. Но я вас не знала. Оставьте меня. Не нашептывайте мне по ночам страшные мысли. Позвольте мне быть счастливой. Она прошлась по квартире и вернулась в гостиную. Портрет по-прежнему стоял на рояле. Если она продаст квартиру, портрет отправится на помойку. А возможно, за ним последует и рояль. В задумчивости Женя подняла белую крышку. И сразу увидела еще один портрет. Он лежал на струнах. Портрет ее мужа. В форме ВДВ. Берет, аксельбанты, тельняшка. На снимке он был очень молод и улыбался. Пролетевшие годы мало изменили его лицо. С тех пор оно не постарело, а как бы углубилось, наполнилось содержанием. Но что-то с портретом было не так. Жене пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять. На фотографии у Кости были выколоты глаза. «Это вы, Женя?» Анна Спиридоновна удивленно подняла бровь. «Я прекрасно слышу, незачем так звонить. Ольга пугается резких звуков. Извините, можно войти?» «Входите». Пожилая женщина отступила от двери, пропуская Женю. «Вы знаете, что произошло в моей квартире?» «Пойдемте в комнату. Сядьте, успокойтесь». «Так что у вас произошло?» «Не сейчас, тогда. Давно. Анна Спиридоновна, это очень важно. Расскажите мне все, что вы знаете. Ведь в квартире случилось что-то плохое. Что?» «Если вам уже рассказали, зачем спрашивать меня?» Анна Спиридоновна пожала плечами. «Да нет же!» С отчаянием в голосе воскликнула Женя. «Я ничего не знаю, но мне нужно знать». «В прошлый раз я уже говорила вам, что никогда не интересовалась жизнью соседей», твердо произнесла пожилая женщина. «Мне приходится быть высокомерной еще и по той причине, что мы с Русланом врачи. Если бы мы тесно общались с соседями, то вели бы круглосуточный прием пациентов на дому, уж поверьте. А в последние годы Оля еще...» Она поморщилась, как от боли. «Чужие глаза нам не нужны». «Но вы говорили, что ходили какие-то слухи», нетерпеливо настаивала Женя. «Вспомните, пожалуйста, все, что вы слышали». «Я могу только повторить то, что уже сказала вам раньше. Племянница Музы Васильевны, жившая вместе с ней, трагически погибла. То ли ее убил молодой муж, то ли это был несчастный случай. Да что с вами, Женечка?» «Все в порядке», — безжизненно ответила она. «Со мной все в порядке. Это не несчастный случай». «Да найдется ли среди старых домов хоть один без мрачной истории?» Анна Спиридоновна успокоительно положила свою руку на Женину. «Нельзя так переживать». А Женя чувствовала себя, как в плохом сне. «Но этот сон не пройдет, не закончится», — билась в ее голове безжалостная мысль. «Зачем мучить себя чужими страстями?» — донесся до нее участливый голос Анны Спиридоновны. «На вас просто лица нет, Женечка». «Мне надо знать», — упрямо повторила она. «Посоветуйте, к кому можно обратиться, кто может помнить?» «Вряд ли я могу что-то посоветовать», — Анна Спиридоновна задумалась. «Не пойдете же вы с расспросами по всем квартирам? Кажется, соседи говорили, что тогда приезжала милиция. Возможно, этот случай сохранился в милицейских архивах». «Чем крепче тебе достается, тем точнее соблюдай правила хорошего тона», — часто повторяла Наталья Павловна. Женя заставила себя улыбнуться, поблагодарила Волчеткину и пошла к двери. Еще сегодня утром путь к спокойствию и радости был открыт. Женя могла позвонить мужу, сказать: «Представляешь, раньше в нашей квартире жила твоя однофамилица». «Надо же, какие бывают совпадения», — удивился бы Костя. И можно было бы не заметить фальши в его голосе и жить дальше счастливо всем на зависть. Спрятать тревоги в самую глубину памяти, как в чулан. Загромоздить повседневными заботами и радостями. Теперь это уже невозможно. Она носит под сердцем дитя убийцы. От этой мысли Женя подскочила и принялась расхаживать по кухне. Она не должна, не имеет права думать так о своем ребенке. Это ее малыш, самый любимый и самый лучший. И абсолютно не важно, что сделал его отец 20 лет назад. Как бы она ни любила мужа, в первую очередь она должна защитить свое дитя. А для этого необходимо знать правду. Нельзя предаваться отчаянию, надо действовать. Идти в милицию, вернее, в полицию, не хотелось ужасно, но она стала одеваться. А вдруг случится чудо, Костя окажется ни при чем, и самым тягостным чувством останется стыд, что она подозревала его в таких ужасных вещах. Ведь, накручивая себя, представляя страшное, в глубине души она в это не верит. В Петропавловске она удивлялась, как такое может быть. Метет дикая пурга, и вдруг через час солнечная погода, тишина, веточка не шелохнется. Тогда ей объяснили про глаз циклона. Вот и в ее душе был такой глаз. В центре горестных вихрей – островок ясности. Отделение полиции располагалось в старом доме на соседней улице. Облупившиеся стены, грязный желтый линолеум. Женя решительно подошла к окошку дежурного. «Скажите, пожалуйста, где я могу получить информацию об одном случае, который произошел давно, 20 лет назад?» «Какой случай?» Толстый пожилой полицейский меланхолично жевал бутерброд с колбасой. «Видите ли, я точно не знаю. Именно поэтому обращаюсь к вам. Возможно, это было убийство». Впервые произнеся страшное слово вслух, Женя будто провела черту под прежней безоблачной жизнью. «Убийство?» — насмешливо протянул полицейский. «И кого убили?» «Девушку. Ее звали Екатерина Долгособурова. Но, возможно, это был несчастный случай». «Не пойму, гражданка, убийство или несчастный случай?» «Именно это я и хочу выяснить». Полицейский дожевал бутерброд, собрал со стола крошки и, не торопясь, отправил в рот. За Жениной спиной хлопнула тяжелая дверь. «Посторонитесь, мешаете проходу». Женя испуганно обернулась. Несколько полицейских вели двух парней в наручниках. У одного голова была перевязана грязным бинтом. На повязке засохла кровь. Женя прижалась к стене. Мрачная процессия удалилась, и она снова шагнула к окошку. Дежурный, потеряв к ней интерес, листал лежавший перед ним журнал с записями. «Я журналистка», — неожиданно для себя сказала Женя. Полицейский оторвался от записи и поморщился. «Журналистское удостоверение дайте». Он протянул руку к окошку. «У меня только студенческий билет», — засуетилась Женя. «Я еще учусь. И работаю, пишу статьи». Дежурный посмотрел на фотографию в билете, потом на Женю и поднял телефонную трубку. «Тут журналистка. Ищет информацию об убийстве 20-летней давности. Да понимаю я, что вам не до нее». Он в сердцах брякнул трубку на рычаг и развел руками. «Ничем не могу помочь». «Делайте официальный запрос». Женя поплелась к выходу, разглядывая желтый линолеум. «Гражданка, постойте!» Она вернулась. «По какому адресу было убийство, знаете?» Женя назвала. «Обратитесь в опорный пункт полиции, два квартала налево и во двор. Там участковый давно работает, может, подскажет. И поспешите, он сегодня до 5. А к нам без запроса не приходите». Выйдя из отделения, Женя побежала. Подаренные Костей часики показывали без 10:05. Опорный пункт размещался в полуподвале. Вниз вели 3 щербатые ступеньки. Она толкнула покосившуюся железную дверь и вошла в полутемный коридор. От ужасного запаха ее сразу затошнило. Из открытой двери выглянул высокий немолодой мужчина в расстегнутом кителе и молча уставился на нее. «Здравствуйте, в отделении мне сказали, что вы можете помочь», — быстро заговорила Женя. «Что у вас может быть информация?» Участковый посмотрел на часы, вздохнул и жестом пригласил ее войти. Усадив Женю, сам сел напротив и неожиданно улыбнулся, обнажив прокуренные, но крепкие зубы. Женя сразу почувствовала к нему доверие и не стала врать, что она журналистка. Стараясь говорить кратко, она рассказала почти все, что знала, ни словом не упомянув мужа. Участковый слушал очень внимательно. «Я помню этот случай», — просто сказал он, когда Женя замолчала. «Я только начал работать, и это было мое первое убийство». «Все-таки убийство». Женя вцепилась руками в сиденье стула, чтобы не упасть. «Бывшая хозяйка квартиры, в которую вы въехали, пустила к себе пожить племянницу с мужем», — начал рассказ участковый. «И в один прекрасный день этот муж убил свою жену. Они стояли на кухонной галерее, ссорились. Он ее ударил и толкнул. Перила не выдержали, она упала, ушиблась головой и умерла. Муж сразу вызвал скорую, милицию, была оформлена явка с повинной. На суде ему дали реальный срок, но с учетом всех обстоятельств небольшой. Какой, не помню». «Ужасно», — произнесла Женя, только чтобы не молчать. «Да, нехорошо. Получается, призраки вас не обманули. Некоторые товарищи в таких случаях вызывают попа, чтобы осветил квартиру. Говорят, помогает». Участковый усмехнулся и поднялся из-за стола. «Я удовлетворил ваше любопытство?» «Да», — пробормотала Женя. «Напоследок открою один секрет», — сказал участковый. «Этот муж стал большим человеком. Его теперь по телевизору показывают». «Я знаю», — тихо произнесла Женя, которая больше не могла выносить эту жестокую пытку. «Его имя Константин Долгособуров». «А я этого не говорил, вы сами сказали». «Как вы узнали?» «Догадалась по фамилии девушки. У нее была редкая фамилия». На улице Женина боль стала невыносимой. «Это неправда!» — отчаянно кричала ее душа. «Это не ее Костя, а кто-то другой. Ее Костя никогда не был женат на красавице Катеньке и никогда не убивал ее, пусть даже это был несчастный случай. Ее Костя не мог ударить и толкнуть женщину». «Но что же теперь делать? Подать на развод и вернуться к Наталье Павловне? И пусть семья все устроит так, чтобы Женя никогда больше не увидела мужа, а ее ребенок никогда не узнал отца. Нужно вычеркнуть его из их жизни раз и навсегда, будто его и не было». Ее муж убил свою первую жену. Он поднял руку на женщину. И никогда не признался бы в этом Жене, и она не узнала бы об этом, если бы не квартира. «Но почему? Почему она купила именно эту квартиру?» От этой мысли Женя громко застонала на ходу. Ей захотелось немедленно оказаться дома у Натальи Павловны, и чтобы она и Мила хлопотали вокруг нее, укрывали пледами, поили валерьянкой, гладили по голове. Наверное, они сумели бы ее утешить. Не видя дороги, Женя ступила в глубокую лужу и почувствовала, что насквозь промочила ноги. «Это может повредить ребенку», — очнулась она. «Ребенок! Вот о ком она должна думать в первую очередь». Возвращаться в квартиру, тайну которой она теперь знала, было очень страшно. Но Женя решительно толкнула дверь подъезда. Дома она скинула туфли и мокрые чулки, включила чайник и, поднявшись на галерею, села на дощатый пол. Потом легла навзничь и уставилась в потолок. Через полчаса она приняла решение. Спасского увезли на шунтирование. Мила загрузила себе работы сверх предела, лишь бы не думать о том, что сейчас происходит в операционной. Кардиохирурги планировали оперировать на работающем сердце, и это ей почему-то казалось очень важным. Она опытный врач, но все ее знания улетучились, уступив место тревоге. Неизвестность – самое мучительное состояние, и, улучив минутку, Мила все-таки поднялась в кардиохирургию. Жена Спасского сидела совершенно потерянная. Рядом с ней был Михаил, и Мила знала, что у него наготове вода и корвалол. В сущности, они ведут себя глупо. Почему Михаил не отведет Аню в свой кабинет ниже этажом? А сама Мила может войти и наблюдать за ходом операции и не мучиться догадками. Может быть, так и поступить? Пока она раздумывала, дверь оперблока открылась. Аня побелела как мел. Но Мила уже видела по лицу идущего к ним доктора, что операция прошла нормально. Хирург сообщил, что поражение оказалось не таким обширным, как представлялось в начале, все удалось сделать технично, и, самое главное, состояние Андрея Петровича в течение операции оставалось стабильным. Теперь он несколько дней прибудет в реанимации, и Аню туда не пустят, асептика и режим. Поэтому сейчас ей следует ехать домой, отдыхать и набираться сил, которые вскоре очень понадобятся. Через пару часов Мила вошла в кабинет мужа и включила чайник. «У меня мало времени. Подают аппендицит, я по дороге в операционную. Представляешь, предложила Побегалову сделать, меня от этих аппендицитов уже тошнит. А он отказался, да еще с таким возмущением». Михаил захлопотал, собирая нехитрое угощение. «Ну, он же понимает, что для больного лучше, если его прооперируешь ты. Побегалов трезво оценивает свои возможности. Зато он ведет всю документацию, статистику, вычитывает диссертации и доводит их до ума. Литобзоры готовит. Много чего делает. Ты не видишь, потому что тебе неинтересно». Мила задумчиво размешивала в чашке молоко. «А ты не думала перейти на дежуранство?» – неожиданно спросил ее муж. «Я же вижу, экстренная служба тебе нравится больше всего. И график хороший. Сутки отпахала, зато потом 3 дня отдыхаешь. Для престижа оставишь себе половину или четверть доцентской ставки». И ей вдруг так захотелось не вставать по утрам каждый день. Сдавать смену и с легким сердцем мчаться домой. Или даже не спешить, а болтаться на работе, попивать кофеек с приятным сознанием, что она никому ничего не должна. «И за докторскую возьмешься?» – искушал муж. «Разве что за колбасу», – улыбнулась она. «Но если я перейду на дежуранство, мы очень потеряем в деньгах. Выкрутимся как-нибудь». Идея была настолько соблазнительной, что у Милы просто голова закружилась. «А как же Руслан? Как он будет без нее? А как будет, так и будет. Она научила его всему, что знала. Дальше пусть сам. Да теперь он на одном авторитете до пенсии продержится. А если ей удастся брать дежурство в операционные дни и помогать ему, то и гонорары в чужой карман не уплывут. Денег станет намного меньше», — повторила она. «Да если хочешь, хоть завтра увольняйся и садись мне на шею». «Но как же профессор Гринберг?» — Мила ухмыльнулась. «Это будут мои проблемы». Пора было бежать в операционную. Уже стоя в дверях, Мила спросила. «А почему ты раньше мне этого не предлагал?» «Раньше у тебя не было такой нагрузки. И я думал, тебе нравится работать, ты же талантливая». «Надо же!» — подумала Мила. «Нашла признание там, где не ожидала».